Я не увидел одобрения в глазах спутников, мои действия они восприняли как что-то само собой разумеющееся. Ну и черт с ними, теперь-то я могу как следует оглядеться. Есть выражение «вершина мира». Именно в таком месте я и оказался. Мы стояли на небольшой, метров 6 в диаметре, совершенно ровной площадке. Казалось, будто кто-то неведомый и могущественный просто срезал острый пик хорошо заточенным ножом. Вокруг я видел нетронутые пики других иглообразных гор, но все они были ниже нас и простирались так далеко, насколько хватало взора, сливаясь на горизонте с мрачным серым небом. «Где мы?» — спросил у Сета. «Неважно», — отмахнулся Бог. Его взгляд стал предельно серьезным. «Встань в центр», — указал он рукой на середину площадки. Кивнув, я послушно сделал несколько шагов и оставил Сетов у себя за спиной. Заснеженная твердь под ногами едва заметно дрогнула, и прямо передо мной вырос цилиндрический постамент. Потребовалось бы два таких человека, как я, чтобы обхватить это каменное сооружение руками. В верхней части цилиндра совершенно беззвучно появилась идеально ровная щель, а через секунду эта самая верхняя часть, оказавшаяся крышкой, отъехала назад и замерла. Внутри цилиндр был полым. Он был доверху набит разноцветными шарами, похожими на те, что используют в детских сухих бассейнах. Глядя на них, у меня в груди зародилось нехорошее предчувствие, быстро ставшее конкретным предположением. По привычке я проверил его и обернулся к Атону. «Значит, нужно выбрать один из шаров, скорее утверждая, чем спрашивая», — произнес я. Бог молча кивнул. «Если ошибусь, умру», — снова кивок. «Полагаю, смерть моя будет мучительной». Поморщившись, я вновь повернулся к цилиндрическому каменному сундуку. Отказаться и раньше было проигрышным вариантом. Теперь же после того, как я увидел это место, Сет наплюет на потенциальных мстителей и просто убьет меня. Выбора нет. Прикрыв глаза, я глубоко вдохнул и медленно выдохнул, предельно сконцентрировав прану. Нужно всего лишь сделать правильный выбор, с моими возможностями это ничто. Не поднимая век, я провел ладонью по верхним шарам. Они даже на ощупь будто пластиковые, неведомые, смертельно опасные, могущественные артефакты выглядят, как детские игрушки. Здесь нет нужного. Любой из верхних шаров приведет меня к смерти. Без страха я запустил руку вглубь цилиндра, легко перебирая шары и выискивая единственно верный. Все не то. Я даже залез с ногами на край сундука, чтобы дотянуться до самого дна, но так ничего и не нашел. Ощущения отличались. Иногда чуйка кричала во весь голос «не трожь», иногда советовала спокойнее, реагировала по-разному в зависимости от болезненности и изощренности смерти, следующей за каждым из шаров. «Здесь нет правильного», — спрыгнув на каменную твердь площадки, произнес я. «Уверен», — тут же уточнил Сет. «Да», — ответил я, озираясь по сторонам. Чуйка подсказывала, что не все так просто, что в чем-то я ошибаюсь. Возможно, не точно сформулировал мысль, когда спрашивал раньше. То, что поможет Атону Сету достичь его цель, находится где-то здесь. Я мыслю в правильном направлении, в правильном. Видя то, что я не прекращаю поиски, Сеты стояли молча и не мешали. Я же яростно жег прану, обостряя свою способность. Чувствовал, что играю с ней в горячо-холодно, уже давно научился отличать интенсивность собственных предчувствий. Быстро понял, что нужная Атону вещь находится не в каменном цилиндре и даже не рядом с ним. Начал нарезать круги по площадке, прошелся по самому краю. Горячо, горячее, горячее, холоднее. Развернулся, сделал шаг назад, наклонился, улегся на живот. Лежа на краю обрыва, я водил рукой по едва заметно выступающим камешкам и понимал ужасное. Вытащу не тот, и меня ждет смерть. Не только пластиковые шары и обманки несут погибель. И вот, проведя пальцами по очередному выступу, я понял, это оно. Усилил пальцы праной, несколько секунд поколебавшись, вонзил их в практически гладкую поверхность каменной пики. Выдрал мелкий камешек, а заорал во всю глотку. Руку от кончиков пальцев до плеча будто одновременно перекручивали, жгли, дробили и жевали. Завалившись на спину, я кричал как ненормальный, но пальцы не разжимал. Боль слегка поутихла, пелена медленно спала с глаз. Сеты были рядом со мной. Я потянулся к Атону. Он подставил ладони, поморщился, словно тоже готовясь испытать боль. Но ничего не произошло. Серый многогранный камешек просто упал в его руки, не доставив Богу никаких неприятностей. «На вашем месте, Илья, я бы не распространялся о произошедшем здесь», — произнес глава клана Сет, выпрямив спину. «Если вы дали мне то, что я просил, то это место отныне бесполезно, если обманули». Он скривился и не закончил фразу. Появившийся возле Атона шакал как раз открыл портал. «Но я узнаю об этом прямо сейчас», — проговорил на прощание Сет, шагнув в овал из жидкого серебра. «Естественно, я дал ему то, чего он жаждал, и поэтому буквально через минуту страж Атона призвал своего фамильяра, шакала, и открыл еще один портал. Хаем, удобно, когда твой страж, осевой аристократ, и сам может свободно перемещаться по оси». Вместе с Сетом стражем мы оказались возле похожего на баобаб высохшего дерева, удивительным образом возвышающимся посреди золотистого моря колосьев. В паре метров проходил тракт, на котором ждали меня бывшие пленники Сетов, мама, дядя Гена, Лукин и громадный орк в черных штанах и кожаной портупее на голое тело. «Илья, что с твоей рукой? Что произошло?» «Это ради нас», — одновременно ко мне бросились мама и Адда. «Хах», — колени дрогнули, и я начал падать. Женщины успели подхватить меня. Я терял сознание, неимоверно болела рука, совсем не осталось праны. Слышал, как мама кричит на стража Атона, как ее успокаивает дядя Гена, а потом, придя в себя, я увидел высокий потолок из серого камня. Удивился незнакомой обстановке и повернул голову. Удивился еще сильнее. Мама и Адда, сидя в креслах друг напротив друга, спали возле моей кровати. «Ты был в отключке около суток. Они выжали себя до капли, чтобы тебя исцелить», — проговорил знакомый голос справа. «Этого все равно не хватило». Дядя Гена сидел в кресле возле дальней стены и с интересом смотрел на меня. На его коленях лежала книга. «Остальные мои люди в порядке?» — уточнил я, кивнув на Адду. «Пользоваться способностью, чтобы узнать такие простые вещи, мне не хотелось. Чувствовал я себя отвратительно, будто был с ужасного похмелья». «Более чем», — усмехнулся Кракомат. «Стоило огромных усилий выгнать их из твоей спальни». Внезапно он посерьезнел. «Что с рукой? Что тебя заставлял делать Сет?» Переведя взгляд на правую руку, я изумленно охнул. Вместо привычной человеческой конечности я теперь был обладателем тонкой лапы, покрытой короткой жесткой шерстью и завершающейся 10-сантиметровыми когтями. «Никогда раньше такого не видел», — продолжил дядя Гена. «Да и в книгах ничего не нашел. Есть у меня подозрения, но, скорее всего, они верны». Неожиданно пророкотал другой, не менее знакомый мне, голос, и над моей кроватью появилась полупрозрачная драконья морда. «Черт подери, а ведь меч находится даже не в этом мире, а в межпространстве кольца оруженосца. Что ты хочешь этим сказать?» — нахмурился дядя Гена. Его глаза ощупывали призрачного банку, будто старый коллекционер редкую монету. «То, что он демон. Ты же не думаешь, что человеческая личина — истинный внешний вид вашей проклятой расы?» — проревел Карриэл, разбудив маму и Адду. Женщины подобрались и, не произнеся ни слова, напряженно смотрели то на дракона, то на меня, то на дядю Гену. «Не понимаю, о чем ты?» «Все ты понимаешь», — оборвал Кракомата мой друг. «Ни за что не поверю, что кто-то вроде тебя ни разу не сталкивался с древними легендами ваших народов. Вечный король даровал демонам, ангелам и богам людскую личину как личину самой многочисленной расы во всей оси. Возможно, Вечный посчитал забавным превратить захватчиков в несмышленых обезьян. Но что более вероятно, него была иная причина, и ваши предки были вынуждены согласиться, иначе война бы продолжилась». «Эй», — возмутилась мама, — «ангелы, боги и демоны выиграли в той войне». Банка посмотрел на нее холодным взглядом и растаял в воздухе. «Не беспокой меня, я все сказал», — прозвучал в моей голове его голос. Мы остались сидеть в полной тишине. Адда первой пришла в себя и справилась о моем самочувствии. Мою дружинницу попросили покинуть комнату. Адда противилась, и мне пришлось присоединиться к просьбе дяди Гены. Нехотя, девушка вышла, а дальше... Я был рад снова увидеть маму, но эффект от нашего воссоединения был смазан тем, что мы сразу перешли к делам. За следующие полтора часа я услышал много нового. Об ариапагах, о походе дяди Гены за оком истины, о планах Черной Инквизиции. И, конечно же, о своем происхождении. Благодаря чуйке я давно понял, что моя мама одаренная, однако и подумать не мог, что она осевая аристократка. А вон оно как получилось. Запретная любовь, отшельница, демон. Черт подери, вроде бы все звучит так наивно, но мне кажется, есть у этой истории и второе дно. Способность подтверждает мою догадку, а вот мама и дядя Гена плавно уходят с темы. Но то, что мой отец, Кизев Люцифер, это стопроцентный факт, благодаря которому передо мной открылись невиданные доселе возможности. «Тебе дали 5 дней на принятие решения», — говорил дядя Гена. «За это время все желающие заполучить тебя в свои кланы встретятся с тобой здесь, на моей территории. Я сам составил расписание встреч. 1 день взял на то, чтобы ввести тебя в курс дела, дать собраться с мыслями, но ты этот день бесцеремонно проспал. Кости и Агнес, еще одна мой страж, приведут первых гостей через 2 часа. Тебе нужно подготовиться, привести себя в порядок, перекусить, но прежде». Кракомат поморщился и поднялся с кресла. «Прежде нужно решить вопрос с твоей рукой. Обычные хуманизаторы не помогают. Пока ты спал, я примерил на тебя и кольцо, и браслет, и кулон, все без толку. Осталось еще одно средство, но для него ты должен находиться в сознании. Придется потерпеть, сынок», — заботливо произнесла мама, — «будет очень больно, но по-другому никак». Она виновато отвела взгляд. Дядя Гена взял со стола небольшой футлярчик, открыл его и достал самое обыкновенное шило. Неожиданно лезвие шила начало переливаться всеми цветами радуги. Оно будто было сделано из радуги. «Красиво, но после маминого предупреждения мне как-то было не до красоты». «Переворачивайся на живот», — велел дядя Гена. Я послушно выполнил его приказ, а через миг мою обнаженную спину пронзила раскаленная игла. «А-а!» — заорал я и вцепился зубами в подушку. Почти час непрекращающейся безумной боли. Несколько раз я терял сознание, и в эти моменты дядя Гена прекращал ритуал и бил мне по щекам своими гигантскими ладонями. Я приходил в себя, он продолжал. Я не видел, как именно, но знал, мама поддерживает меня целительными техниками. Чем-то они отличались от техник да и других целителей, однако повернуться и посмотреть было выше моих сил. Мне казалось, дядя Гена не только прожигает и протыкает мне кожу, но и врывается в каналы праны, будто связывает их с тем, что он сейчас создает на моей спине. «Готово», — наконец-то произнес Кракомат. «Пойдем, посмотришь». Он без усилий поднял меня на руки и отнес к большущему зеркалу, расположенному на внутренней стороне двери платяного шкафа. Поставил меня на ноги, я обернулся. На моей спине красовалась разноцветная татуировка с каким-то замысловатым орнаментом. Не так давно мама сделала такую же. «Теперь я понимаю, что не в салоне. Мое изобретение», — похвастался дядя Гена, — «позволяет не зависеть от артефактов хуманизаторов. Достаточно лишь сконцентрировать в рисунке прану, чтобы активировать или деактивировать его. Побочный бонус — действует сильнее, чем артефакты. Я проводил испытание на одном тролле, превратился в красавца, хотя, если на него натянуть браслет, кожа остается грубой, а рожа тупой. Полагаю», — с трудом проговорил я, разглядывая рисунок, — «продается так себе». «Ну да», — озабоченно ответил дядя Гена. «Хуже, чем хотелось. Не готовы клиенты так долго терпеть боль», — он усмехнулся. «Хватит вам лясы точить, как бабки на скамейке», — добродушно проговорила мама. «Скоро уже прибудет Махамая, Илье нужно готовиться». Услышав про Ранзу, я на секунду замер, мгновенно вспомнив наши прошлые встречи. «Приятно, что она хочет видеть меня в своем клане. Интересно, удосужится ли прибыть на встречу сама, или отправит парламентеров». Она явилась лично в сопровождении уже знакомого мне высокого старика с бородой до пояса, ее высшего стража Линдера, и молчаливой блондинки Скари по имени Линси. Ранза выглядела обворожительно. Черное приталенное платье с косым подолом прекрасно сочеталось с ее бархатной кожей и волосами цвета вороного крыла, собранными в высокую прическу. Мы встретились в гостиной замка, компанию мне составили Арнольд и Кимера. Дядя Гена и мама отказались присутствовать на встрече. «Твое будущее – это твой выбор. Я не имею права на него влиять. Я лишь организовал смотрины», – пояснял свое решение Генрей. Мама с ним полностью согласилась. «И я рад, что могу принимать решения без их присутствия, как я уже давно привык. Ты стал сильнее с нашей последней встречи и знаменитее», — после слов приветствия произнесла Ранза, взяв в руки чашечку с кофе. «Удивительно, что твоему вопросу уделили так много времени на Ариапаге. Знал бы ты, как возбудились главы кланов. Я будто на базаре очутилась». Она улыбнулась и поправила спавшую на лоб прядь черных волос. «Тоже, к слову, поучаствовала. Хочешь выдать мне герб?» «Была не прочь», — отозвалась Ранза, — «но теперь передумала. Ведь вряд ли тебя это порадует в свете открывшихся перспектив». Я молча кивнул, подтверждая ее слова. Богиня неторопливо продолжила: «Знаешь, я ведь любопытная, по-другому нельзя главе клана. Нужно знать причину всеобщего оживления. Почему Визий так вцепился в тебя, Почему твой отец вдруг вспомнил про тебя? Почему Сет решил поучаствовать? Только с господином Зирием стало понятно во время самого Ареопага, вся их игра с Генрим Кракомотом была ради того, чтобы заставить Кизефа Люцифера признать отцовство. Она замолчала и, взглянув в окно, закусила губу. Показывает сомнение, мол, предлагать мне то, что хочет, или все же нет. Я терпеливо ждал, думал, что она скажет: бери герб из рук председателя Ареопага, а потом присоединяйся к нашему клану. Однако чуйка говорит, что я ошибаюсь. Ты уже знаешь, что мне удалось узнать о твоей индивидуальной способности, внезапно произнесла Ренза. Мне стоило огромных трудов скрыть удивление, ведь то, что она сказала, для меня открытие. Напряг мозги, пытаясь понять, откуда я должен был об этом узнать, уточнил у чуйки. Ну ясно, рассказал ей дядя Гена, и Махамая думает, что потом Кракомат сообщил об этом мне. Эх, не хочет он влиять на мое решение. Ну да, как же, или он всем рассказал, точно не всем. Стало быть, считает, что клан Махамая для меня хороший вариант, верно. Интересно, чем же он лучше других? Какое-то особенное предложение, точно. Дядя Гена знает, какое? Нет, но догадывается. Ты хочешь видеть ее у себя в клане? Задал я очевидный вопрос. Разумеется, кивнула Ранза и вдруг хитро прищурилась. Не только в клане, в роду, и даже в семье. Я пару раз хлопнул глазами и удивленно уставился на девушку, пытаясь осмыслить, что она сказала. Махамая прыснула со смеху. Легендарный бастард, переполошивший умы глав десятков кланов, сквозь смех проговорила она, получив предложение о браке, напоминает недалекого простака. Ранза посерьезнела и твердо добавила: да, я готова предложить тебе то, что не предложит никто из других глав, себя. Значит, я правильно понял, она хочет, чтобы я стал главой ее клана? Да нет, бред какой-то. Не обольщайся, продолжили Махамая. Оба брака будут матрилинейными. Оба? Удивленно поднял бровь. Девушка кивнула и поставила на стол чашку с кофе, сложила пальцы в замок, положила на них подбородок, смерила меня взглядом и заговорила: считая род Махамая, в моем клане всего 4 рода. Однако в роду Махамая остались лишь 2 члена, я и моя сестра. Будущее рода лежит на наших с ней плечах. Чтобы у нас родились сильные наследники, нам нужны сильные мужья. Но в этом и загвоздка, дар младших детей всегда слабее, чем у старших. То есть, условно, 4-й сын главы какого-нибудь рода не самый завидный жених для нас с сестрой. Первый идеальный вариант, но он наследник. Можно попробовать женить на себе 2-го, правда, обычно их держат в качестве запасного варианта. Если с наследником что-то случится, она вновь подняла чашку кофе и сделала глоток. Но не только в личном даре проблема, продолжала Ранза. Никто не даст перетянуть в другой клан влияние. То есть наши потенциальные женихи будут отрезаны от общего влияния их рода, в лучшем случае им позволит взять с собой немного в качестве приданного. Однако они притащат в наш клан другое влияние, не то, что дает прану, а то, что позволяет управлять и дает вес на политической арене. Иными словами, хоть брак и матрилинейный, кланы, откуда выйдут наши женихи, будут пытаться влиять на клан Махамая, подавит нашу волю. Мне становилась понятна позиция Ранзы. Я для нее действительно неплохой кандидат, у меня уже есть свое влияние. Насколько я понимаю, у аристократов не принято слишком много брать на себя. Никто не будет создавать себя и свою силу сам, лишь возьмет то, что уже есть у рода, и в лучшем случае немного увеличит уже имеющееся. Таким образом, я не стану слабее, женившись на Ранзе. Это для нее плюс, как и то, что у меня нет клановых и родовых предрассудков. Я не буду продвигать в клане Махамая интересы других кланов, мне плевать на кланы моих дедов, ну а свободный род Кракомат вполне может договариваться самостоятельно без посредников вроде меня. Есть, конечно, минус, брак с представителем могучего клана укрепил бы позиции Махамаи, но ведь именно этого Ранза и не хочет. Она не желает становиться пусть и сильной, но марионеткой. Последняя же причина, почему я, завидный жених, это моя чуйка. Ранза считает, что она поможет мне направить на правильный путь весь клан и укрепить авторитет самостоятельно, а не благодаря чужому влиянию. Что ж, вздохнул я, интересное предложение, уточню. Ты хочешь, чтобы я стал мужем тебе и твоей сестре, отцом ваших детей и твоей правой рукой в делах управления клана, скорее левой, улыбнулась Ранза. Правой как раз будет моя сестра Лата. Но это не все, что мы тебе предлагаем, быстро добавила богиня. Полагаю, такому, как ты, после всего, чего он добился, будет сложно ходить под двумя женщинами. Мне же нужно увеличивать число родов в клане. Поэтому, она хитро прищурилась, когда мы с Латой забеременеем, можешь завести себе еще 2-3 жен, смотря на скольких здоровья хватит, и с ними ты будешь основателем и главой рода Ильярис. То есть, опешил я, мои старшие, а значит сильнейшие, дети будут носить твою фамилию и будут членами рода Махамая. Те же, что родятся не от тебя и Латы, будут наследниками моего рода. Верно, кивнула Ранза. Со мной и Латой у тебя будет матрилинейный брак, с остальными патрилинейный. Но, пока мы Латой ждем детей, ты можешь завести еще не больше 2, чтобы твой 5-й и 6-й ребенок были от нас с сестрой. Дальше же очередность не сильно будет иметь значение. Видишь, на что мы готовы пойти. Я тяжело вздохнул и помассировал виски. По ее шикарной схеме мой 3-й ребенок, если родится мальчиком, должен будет унаследовать род. Однако он будет младшим, а значит слабее. Чуйка подсказывает, что при этом он все равно будет вполне одаренным хотя бы за счет того, что для моей 3-й жены, которая станет старшей в роду, он будет первым ребенком. Аристократы затем и используют многоженство, что, условно, 6-й ребенок одной пары будет гораздо слабее, чем 6-й ребенок мужчины, при условии, что для женщины он 1-й, 2-й, да пусть даже 3-й. И тем не менее все это как-то неожиданно. Я, отец наследника главы клана, звучит странно. Я, глава клана, звучит гораздо лучше. Матрилинейный брак, никогда не думал в этом ключе. Возможно, есть в подобном предложении и свои плюсы. Но, черт возьми, как снег на голову. А чуйка при этом намекает, что вариант, предложенный Ранзой, очень даже неплох. Мой род и в дальнейшем будет крепко связан с главным родом в клане за счет общего предка, и наследник моего рода унаследует все то влияние, что я смогу собрать за жизнь. А если его мать будет, например, наставником, ребенок действительно родится очень одаренным, несмотря на то, что для меня он никак не будет первенцем. Гляжу, ты понимаешь, какие перспективы открываются перед тобой. Осторожно поинтересовалась Ранза, не сводя внимательного взгляда с моего лица. Я дам тебе клан, крышу над головой, поле для роста, возможности для развития. При всем уважении, вряд ли ты сможешь добиться большего. Если станешь главой свободного рода, придется в одиночку противостоять кланам. Одни главы кланов считают свободные рода выскочками и нарочно начнут тебя ущемлять. Другим будет на тебя плевать, но у тебя не хватит ресурсов, чтобы конкурировать с ними. Ты не сможешь развиваться. Не всем, как Кракомату, удается занять определенную нишу и заставить крупные кланы с собой считаться. Я молча кивнул, соглашаясь с ней. Потом, Илья, произнесла Ранза, впервые за весь наш разговор назвав меня по имени, хоть твой первенец и будет носить мою фамилию, он все равно останется твоим ребенком, и через года он поведет клан, который мы с тобой к тому времени усилим и выведем на лидирующие позиции. Ну, согласись, звучит неплохо, пожалуй, отозвался я, не собираясь спорить. Махамая улыбнулась и поднялась на ноги. Вот еще что, произнесла она напоследок, ведь могла бы чуть-чуть подправить тебе мозги. С моими способностями даже Генри и Кракомат не заметил бы изменений, не говоря уже о тебе и твоей дружине. Вмешательство было бы минимальным, но его бы хватило, чтобы заставить тебя сделать необходимый мне выбор. Однако ты не станешь лезть мне в голову, ответил я, тоже поднявшись на ноги. Я знал, что не станет. Не стану, ответила Ранза, потому что уважаю твое мнение и хочу посмотреть, действительно ли ты можешь выбирать правильный путь. В этот день у меня прошло еще 2 встречи и обе с представителями, а не с главами. Одна, что самое забавное, была с сетами. Мне передали слова благодарности от Атона и сообщили, что будут рады видеть мой род в рядах их клана. Ага, как же, мама и Адда продолжили мое лечение. Сам же я связался с остальными своими стражами, дал им знать, что у меня все хорошо, узнал у Инси и Бладинского, как идут дела на Адритоне. Наша основная договоренность и связи им до сих пор в силе. Пока я сидел у Фостеров, ее условия слегка изменились, но тем не менее я обязан до истечения 2-месячного срока предоставлять его представителям в том заснеженном мире минимум 2 дружины. Хотел слетать на землю, однако сил для этого совсем не осталось. Пообещал Куприной быть завтра и забрать зерно для Верлиона. На следующий день первым в расписании встреч значился клан Визи. Маттион решил, что явиться лично будет слишком жирно для меня и тоже послал переговорщика. К счастью, прекрасно мне знакомого. Рада видеть тебя, Илья, произнесла Тина, войдя в гостиную, и по-мужски пожала мне руку, а затем стиснула в жарких объятиях. «Спасибо за Шугера и Элегрива». «Спасибо, благодарю». Оба стража выглядели неплохо. Во время заточения у сетов со всеми пленниками поработали целители. Я принимал гостей, как и вчера, вместе с Кемирой и Арнольдом. Вшестером мы разместились в удобных креслах и, не обратив внимания на чашку к кофе, Тина бойко произнесла: «Господин Визии хотел бы, чтобы твой род вошел в состав нашего клана». «Не удивлен», — отозвался я. «Он совершенно не против, если герб ты получишь не от него, а от председателя Ариапага. Потом заявлю, что мой свободный род вступает в клан Визии». «Верно», — кивнула Тина. «Что же мне за это будет?» — хмыкнул я. «Он назначит тебя своим полноправным представителем на тех землях в Верлионе, которые тебя интересуют. Кроме того, клан подарит тебе имение в Руакпорте и супругу-аристократку». Тина говорила твердо и уверенно, как настоящий военачальник. Однако, произнося последнюю фразу, на миг скосила взгляд в сторону. «Это, потенциальная супруга хочет стать моей женой?» — поинтересовался я. «Она будет очень рада». Фостер вновь посмотрела мне прямо в глаза. «Если ты согласишься на предложение Визия». Уточнять, кто она, не было смысла. Я знал, а Тина знала, что я знаю. «Для меня было бы честью стать ее мужем», — произнес я. Глаза девушки расширились, однако я тут же добавил: «Но сейчас я не могу сказать тебе, что готов принять предложение Маттиона Визия. Мне нужно подумать, желаю ли я становиться его подчиненным». Тина сдержанно кивнула. «Я доставил зерно в Верлион. При этом я не стал задерживаться ни на земле, ни у Лисаны, не было желания, да и возможности. Дядя Гена сопровождал меня во время моего путешествия, забрал те изумруды, что успели собрать подручные госпожи Милье, и на время оставил это богатство в замке Кракомата, позже перенесу на землю. Мама и дядя Гена были последовательны в своем решении не обсуждать мои встречи с представителями глав кланов. Они на самом деле дали мне полную свободу воли. Хотя, мне казалось, мама все же порывалась выписать пару советов, однако дядя Гена умудрился каким-то таинственным образом молчаливо остановить ее. Теперь я стал немного иначе смотреть на свое детство, на маму, на их отношения с дядей Геной. Я понял, что мне врали. Все, что говорили про родного отца, все вранье. Например, то, что нашу квартиру подарил маме он. Я узнал это, случайно подслушав разговор мамы и прабабушки. Теперь, опираясь на чуйку, знаю, случайность была подстроена мамой. Да, мои бабушка, дедушка, прабабушка, все эти люди были мамиными дружинниками. Забавно, что они взаправду недолюбливали дядю Гену. Считали, что он дурит ей мозги. Верно. Что же до других маминых мужчин, то тут все, с одной стороны, предельно просто. Она хотела построить нормальную семью и жить обычной человеческой жизнью. Ради меня. С другой стороны, они с дядей Геной явно испытывали друг к другу пламенные чувства, но быть вместе не могли. Я не стал сливать у ему праны, чтобы с помощью способности откопать в куче предположений путь к истине. Остановился лишь на том, что в наличии у мамы проходных мужчин виноват по большей части дядя Гена. Думаю, дальше копаться я не стану. Сами расскажут, если сочтут нужным. Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что у меня совершенно нет причин испытывать к Кизефу Люциферу сыновьих чувств. Я заранее был готов выслушать его посланников со скепсисом, однако тот, кто послужил для моей матери донором семени, смог меня удивить. Он явился лично, и без стражей, из самого порога выдал: «Прости, сын, что не навещал тебя. Я, правда, не знал о твоем существовании. Думал, раз уж твоя мать сбежала от меня, то, если она окажется беременной, избавится от ребенка. Хвала небу, не избавилась». Кизев полез обниматься, мне стоило огромных трудов от него отделаться и усадить на кресло. Заявляю сразу, едва сев, он вскочил и хлопнул рукой по столу так, что зазвенели чашки и разлился кофе. «Готов признать тебя полностью, и твою мать, если она захочет, но ее мнение на твое будущее не особо должно влиять. Я открою тебе нашу родовую способность. Ты станешь моим законным наследником, так как твои братья и сестры тебя младше». «Законным наследником?» Кизев вновь смог меня удивить. «Дядя Гена и мама не говорили, что он хочет предложить мне именно это?» «Верно», — энергично кивнул демон. «Прямой наследник своего отца, твоего деда, главы клана Люцифер. Как бы ни была велика моя сыновья любовь, когда-нибудь он умрет, и тогда клан унаследую я. Ты же будешь первым после меня. Только подумай, Часть влияния клана перейдет тебе сразу, как я тебя признаю, еще больше, когда ты станешь наследником главы. Ну а, я собираюсь жить долго и счастливо, сын мой, но не вечно, сам понимаешь. Самое удивительное, что Чуйка считала правильным верить его словам. Кроме того, на мысль принять ли мне это предложение, она соглашалась гораздо громче, чем на все предыдущие подобные запросы. «Ты», — протянул я, — «ты тоже знаешь о моей способности», — с полуслова понял меня Кизев. «Не буду лгать тебе, разумеется, знаю. Однако, хочешь верь, хочешь нет, я хочу признать тебя в первую очередь потому, что ты, наш сын не сын». Я изумленно захлопал глазами. Демон и сейчас говорил правду. «Черт возьми, что происходит? Инни была для меня очень дорога», — вздохнув, тихо продолжил Люцифер. «Она так внезапно бросила меня. Я долго искал ее, а потом твой другой дед, Зири, объявил, что Инни мертва. Я не верил, но не мог доказать обратное. Очень переживал, страдал. Я до бела сжал кулаки. Все, что говорит Люцифер, правда. Думал жениться на ней», — продолжал рассказывать он. «Тогда еще шла война, но уже заканчивалась. Если бы немного подождали, я смог бы уговорить отца одобрить брак. Я искренне в это верил, Илья. Я думал, если у нас родится ребенок, он родится в полной семье, в главном роду одного из сильнейших кланов Оси миров. Я, прости меня, Илья, что не смог убедить твою маму остаться со мной. Прости, что не подарил тебе то детство и юность, которое ты заслуживал. Прости, и позволь мне все исправить. Дай мне шанс, Илья». После знакомства с отцом остальных парламентеров я слушал уже вполуха и в тот день, и на следующий. Все смешалось у меня в голове. Чуйка говорила, что пойти в клан Люцифер – правильный путь. Сам я, черт возьми, мне казалось, можно попробовать. В глубине души я хочу быть главой собственного осевого клана, и отец, признав меня полноправным наследником, даст мне такую возможность. Но что скажет мама, дядя Гена? Я спросил их. Сказали, решай сам. Если примешь его предложение, говорила мама, станешь наследником независимо от того, приму ли его предложение я. Так что я его предложение принимать не буду. Она улыбнулась и потрепала меня по голове. Но я знал, мама и дядя Гена будут, мягко говоря, не рады. И тем не менее, клан, клан, клан. Моя демонская натура жаждет прибрать к рукам то, что считает своим по праву. Клановое влияние, личное влияние, просто влияние, чтоб ему все будет моим. Будут и враги, но ведь это же здорово. Я вмиг сам стану сильнее, кроме того, получу доступ и к мощи клана. Что я теряю? Да, мама и дядя Гена расстроятся, но ведь мне не запретят же с ними общаться. Не запретят, этот вопрос снят. Теряю возможность жениться на Рамзе. Ну так я вроде верхней головой решение принимаю. К тому же я еще вполне могу взять в жены Тину. Вариант неплохой, на одну из трех жен она вполне потянет. Я больше суток ломал голову, не зная, что же выбрать. Все новые предложения были совершенно неинтересны и никак не могли бы повлиять на мое решение. Так я думал, пока вечером последнего из отведенных Реопагом 5 дней не явился последний же представитель клана, точнее, глава одного из кланов. Эпилог. Этим утром Махамайрон заготовилась к выходу еще дольше и тщательнее, чем несколько дней назад, когда встречалась с Ильей в замке Кракомата. И теперь она в одном из своих черных платьев была совершенно неотразима, ослепляла красотой, могла бы стать главной звездой точечного совета, если бы ночью не случилось то, что случилось. Ранза взглянула на сбившихся в кучку глав кланов. Все они поздравляли нового главу клана, вместе с тем и принося ему соболезнования. Во время прошлого заседания экстренного Реопага началась и кончилась война. Замки Черной Инквизиции сдались, однако вся верхушка ордена заранее скрылась, чтобы продолжить начатое. И вот этой ночью Элигар Люцифер лично явился за головой очередной жертвы, за головой своего брата. Гроссмейстер ордена Черной Инквизиции убил главу клана Люцифер. Однако на сей раз охранные системы сработали грамотнее, чем в прошлый. Кизев Люцифер прибыл в спальню отца до того, как его дядя успел сбежать. Началась битва, и только что унаследовавший все влияние своего отца Кизев смог одолеть уставшего от прошлого боя Элигара. Через 40 минут начнется собрание экстренного Реопага. Сейчас же, такой момент испортили. Вздохнув, подумала она, сейчас большая политика интересовала ее куда меньше, чем то, что касается ее клана напрямую. Ранза верила, что Илья примет ее предложение. Верила, но все равно волновалась. Рядом с богиней раздался стук, и в центре зала появилась проекция Агни-Гаруды. Председатель попросил всех занять свои места. Махамая отметила, что для точечного совета собралось слишком много народу. «Господа и дамы», — громко проговорил Гаруда, когда главы расселись, — «сегодня для всех нас большой день. Давайте не будет затягивать и начнем точечный совет, пока не прибыли все члены Ариапага. С вашего позволения я приглашаю сына Инниарлазири и Кизефа Люцифера, Илью». Председатель ударил обеими ладонями по столешнице, в центре зала открылся люк, и гравитационная платформа поднялась нижнего яруса, облаченного в черный костюм тройку демона. «Дамы и господа», — поклонился вновь прибывший и представился. «Как уверенно и спокойно говорит», — подумал Ранза, сама одобряя собственный выбор. «Илья», — вновь слово взял Гаруда, — «тебя была возможность выслушать предложение глав кланов и решить, каким будет твое будущее. Хочешь ли ты получить герб от кого-то из глав, либо от председателя Ариапага? Может быть, захочешь сразу присоединиться к кому-нибудь клану, получив герб от меня, а может быть, и вовсе откажешься от открывшихся перспектив?» Все притихли, ожидая его ответа. Сердце так сильно билось в груди Ранзы, что казалось, вот-вот разорвет ее грудную клетку. «Давай же, скажи им», — крутилось в голове богини. Между тем Илья широко улыбнулся и громко произнес: «Благодарю, господин председатель. Господа, дамы, я отвечу на этот вопрос. Я с радостью приму герб сего аристократа из рук господина председателя». «Кто бы сомневался», — усмехнулся, сидевший рядом с Ранзой Паттлс. Махамая даже не взглянула на соседа, сжавшись, точно пружина. «Затем», — продолжал Илья, — «уже в статусе свободного аристократа я приму предложение матрилинейного брака». «Есть, получилось». Ранза едва не вскочила с места. «От госпожи Тюран Венеры», — торжественно закончил Илья. «Что?» «Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.